Глава 4. Тисел его ждал. Развернувшись и проехав мимо него, он увидел парня в зеркало. Тот стоял на месте, глядел вслед удаляющейся машине и вроде бы никуда не собирался уходить. «Боже мой, а ведь ты собираешься вернуться», — вдруг понял Тисел и от неожиданности расхохотался. «Ты искренне хочешь вернуться? И выражение у тебя на лице такое, ну вот Тисел и ждал». Улица, на которой стояла его полицейская машина, пересекала главную наподобие буквы «Т». «Ну, так где же парень?» «Возможно, он не появится. Возможно, он ушел». «Нет, нет, я видел, какое у него было лицо. Он придет. Придет». Тисел вызывает участок. Проговорил он в микрофон радиопередатчика. «Есть какие-нибудь новости?» Как всегда, Шинглтон, дневной радист, отозвался сразу же. Его голос потрескивал в атмосферных разрядах. «Нет, шеф, ничего интересного. Ладно, я задержусь». «Этот парень раздражал Тисла. Его еще и приходится ждать». Он зажег сигарету, огляделся по сторонам, потом включил двигатель и выехал на главную улицу посмотреть, где же парень, черт бы его побрал. Парня нигде не было видно. А, конечно, он взял и ушел. А такое лицо сделал специально, чтобы я подумал, он вернется. Тисел ехал по главной улице, уже уверенный в том, что парень где-то далеко отсюда. И когда, тремя кварталами дальше, вдруг увидел его на левом тротуаре, прислонившегося к проволочной изгороди у ручья, то от удивления так резко нажал на педаль тормоза, что следовавшая за ним машина врезалась ему в задний бампер. Человек, налетевший на него от неожиданности, прикрыл рот рукой. Тисел открыл свою дверцу и несколько секунд смотрел молча на провинившегося водителя, а потом направился к парню у изгороди. «Каким образом ты попал в город?» «Волшебным образом. Садись в машину». «Не думаю, что мне туда хочется. Тогда подумай еще раз». Позади машины, которая смяла ему бампер, уже выстроилась очередь из других машин. Водитель стоял сейчас посреди дороги, рассматривал разбитую заднюю фару и качал головой. Открытая дверца Тисла перегораживала встречную дорожку, замедляя движение. Гудки звучали все раздраженнее, начала собираться толпа. «Послушай», — сказал Тисел, — «я пойду разберусь с этим делом, а когда закончу, чтоб ты сидел в машине». Они смотрели друг на друга. Потом Тисел отошел к человеку, который стукнул его машину. Тот все еще качал головой, глядя на причиненный ущерб. «Пожалуйста, удостоверение водителя, карточку страховки, документы на машину», — проговорил Тисел и закрыл дверцу своей машины. «Но я не имел возможности остановиться. Вы ехали слишком близко, но вы слишком резко затормозили. Это не имеет значения. По правилам всегда виновата задняя машина. Вы не соблюдали дистанцию, положенную на случай экстренной ситуации. Но я не собираюсь с вами спорить», — оборвал его Тисел. «Пожалуйста, дайте мне свое удостоверение водителя, карточку страховки, документы на владение машиной». Он повернулся и взглянул на парня. Его, конечно, уже не было. Глава 5. Рэмбо нарочно шел по открытому месту, тем самым показывая, что он вовсе не прячется. На этом этапе Тисел мог бы окончить игру и оставить его в покое, а если не оставит, что ж, значит, этот Тисел хочет неприятностей, а не он. В центре города он свернул влево, очутился на большом оранжевом мосту и дошел до его середины, ведя рукой по гладкой теплой краске на перилах. Там он остановился, стал смотреть на воду. День был жаркий, вода быстрая, прохладная на вид. Рядом с ним оказался автомат с шариками жевательной резинки, приваренный к перилам. Он вытащил из кармана джинсов пенни, собираясь сунуть его в прорезь, но вовремя остановился. В автомате были не шарики жевательной резинки, а рыбьего корма. Маленькая металлическая пластинка на автомате гласила «Покормите рыб 10 центов». Доходы идут молодежному корпусу округа Безелт. Занятая молодежь, счастливая молодежь.